Нет, жалоб не имеется. А где же бывший цесаревич Алексей? Накануне он упал и ушибся, лежит в постели. У него, по-видимому, гемофилическое кровотечение, ему нельзя двигаться. Яковлев хочет его видеть. В сопровождении Николая и Кобылинского прошел с Авдеевым в комнату больного, молча постоял у постели, откланялся и ушел. Через полчаса пришел еще раз, чтобы представиться Александре Федоровне в первое его появление, запоздавшей с выходом в зал. Снова появился Яковлев в губернаторском доме через день, 25 апреля. Просит передать Николаю Александровичу, что хотел бы с ним переговорить. В полдень комендант Кобылинский и камердинер Алексей Волков ведут Яковлева в комнату на первом этаже, где его ждет чита. Поздоровавшись, он заявляет, что хотел бы поговорить с Николаем Александровичем один на один. Супруга протестует. «Я желаю тоже присутствовать». Яковлев уступает ей и обращается к нему. «Николай Александрович, я имею честь еще раз официально сообщить вам, что я являюсь здесь чрезвычайным уполномоченным центральных высших властей, прислан из Москвы президиумом Всероссийского центрального исполнительного комитета, и полномочия мои заключаются в том, что я должен увезти отсюда вас и вашу семью. Но так как Алексей Николаевич болен, то я, переговорив с Москвой, получил приказ выехать с одними вами». Николай резко заявляет: «Я никуда не поеду». Яковлев говорит: «Прошу этого не делать, то есть не возражать против отъезда. Я должен выполнить миссию, возложенную на меня. Если вы отказываетесь ехать, я должен или воспользоваться силой, или отказаться от возложенного на меня поручения. Тогда могут прислать вместо меня другого, менее гуманного человека. Со мной же вы можете быть спокойны. За вашу жизнь я отвечаю своей головой. Если вы не хотите ехать один, можете ехать с кем хотите. Завтра в 4 часа мы выезжаем». И, поклонившись, вышел. Николай удерживает Кобылинского. Вместе с ним и супругой поднимается на второй этаж. Там сидят в нервном ожидании Татищев, Долгоруков и Жильяр. Шестеро совещаются. Николая интересует, куда, собственно, тащит его этот субъект. Никто из присутствующих этого не знает, но позволяет себе высказать предположение комендант. Судя по нескольким отрывочным фразам, брошенным на ходу Яковлевым, похоже, речь идет о поездке продолжительностью 4-6 дней. Следовательно, эта поездка, скорее всего, в Москву. Да, конечно же, Его Величество хотят увезти в Москву, может быть, даже в Петроград. «Пожалуй, — присоединяется Александра Федоровна, — похоже, что в Москву. Но зачем?» Кого-то осеняет догадка. Большевики заключили Брестский мир, а без подписи царя Германии не может считать его действительным. Николая заставит своей подписью скрепить этот договор. Что вы, вспыхивает Николай. Я не подпишу. Пусть лучше отрубит мне правую руку. Да какой там договор? Вмешивается Татищев. По-видимому, кайзер добился вашего освобождения, и вы едете к нему. Неужели? Все буравят глазами Татищева. У Александры Федоровны на глазах слезы. Она говорит: это, кажется, первый случай в моей жизни, когда я не знаю, что мне делать».